2 февраля 1945-го. Попали под бомбежку. Немецкие коршуны ненасытно грызут колонну. Бойцов сосредоточили по сторонам, а на дороге остался только обоз с конюхами. Колонна стала. Вот уже полчаса стоит. 3 февраля 1945-го. Лес у реки Одер. Свой дневник оставил. Движемся по направлению к реке, где сейчас идут очень жестокие бои. Над головами у нас кружатся вражеские стервятники, хлещут длинными, а чаще короткими очередями разрывных пуль из крупнокалиберных пулеметов. Отдохнуть не пришлось. Занимался ночью очищением сумок от излишнего трофейного барахла. Носиться ведь невозможно. Получил письма от мамы, Оли, Зои, Саши, но ответить им буквально не в состоянии. Время. Сейчас сынок как в воздухе, на учебе, по миллиграммам. Немцы боятся, трусятся. Они почему-то все глупые, недалекие, как истуканы, чего я при всем моем о них мнении никак не мог ожидать раньше. 4 февраля 1945-го. Вечер. Противник измучил нас своим упорством. В стрелковых ротах выведена из строя половина личного состава. Здесь в подвале жарко и потно, верх горит, подожженный неприятелем. Крыша почти сгорела, хотя потолок крепок, он каменный. Враг неистовствует. Неустанно гудят бронетранспортеры и танки неприятеля. Танки близко. По ним стреляют наши сорокопятки. 5 февраля 1945-го. Маршал Жуков за период нашего наступления вторично объявил нам благодарность. Вчерашняя ночь была очень важной для нас и для всего фронта. Мы удержали плацдарм, на котором накануне полегла, не удержав его, почти вся 248-я. И опять нас выделили и отметили в среде высшего командования. Сегодня отправился в домик, что на нейтральной полосе, и тут-то случилось новое, выдающееся для меня событие, где судьба как никогда отчетливо показала свою ко мне благосклонность. 6 или 7 февраля 1945-го. До Берлина 70 километров, а до дня окончания войны далеко еще. Немцы не только сопротивляются, но и способны задержать нас, несколько дней мы топчемся на месте, и наносить нам невосполнимые потери. По меньшей мере половина людского состава оказалась за эти дни в лапах смерти, получила ранения, контузии. Кошмар непередаваемый, да и только. Вчера в этом полуразрушенном подвале, где я сижу, ранило 3 человек, одной миной. Сегодня убито 2 зенитчика, один тяжело ранен. Ранен также военфельдшер и боец минометной роты. Это только на 150-метровом по фронту участке нашей обороны. А что у стрелков творится? Вчера я с вечера и до рассвета просидел у них на передке и 10 000 раз проклял свою жизнь за это время. Намок и продрог. Землянка, которую я подрывал тоннелем в насыпи железнодорожного полотна, обвалилась от ударов снарядов, и счастье мое, что я высунул голову и туловище в то мгновение, иначе меня бы задушило землей и льдом, и вычеркнут был бы из списка живых. Ноги на силу откопал, и теперь мне очень больно передвигаться ими. Добро еще фриц не торопится отходить, иначе не знаю, чем бы я его преследовал. Горит сарай большого немецкого хозяйства во дворе, где я только что перенес все ужасы от нападения. Сюда упал неподалеку немецкий самолет и грохнулся с такой силой и ожесточением, что одним дымом и пылью заволокло все вокруг и стало темно, как ночью. Шитиков забежал, схватил, что можно было успеть взять, и говорят, что он сейчас под двухэтажным домом в подвале, и принес туда слух, что мина упала сюда, в подвал. Он трус ужасный, а наградили его орденом Отечественной войны. Вот так оно и ведется. А правда где? Справедливость. Ведь все одинаково головы кладем, рискуем, вместе находимся, воюем. Но один, как Каноненко, глоткой берет, другой типа Шитикова, подлой хитростью и лицемерием. Таковы факты и таковы люди. Майора Лаптева вчера ранило. Конца тоже. Наган мой пропал. Майор отобрал его у меня накануне нашего сюда прихода, полагая, что я пьян, и конец, которому он его вручил, отдал кому-то вместе с поясом, когда его перевязывали. Командиру 3-го стрелкового батальона 1052-го стрелкового полка майору Бойцову. От командира минометного взвода 3-й минометной роты лейтенанта Гельфанда. Рапорт. Ходатайствую перед командованием батальона о направлении сержанта Березнева Ивана Петровича в штрафную роту, как не поддающегося исправлению и разлагающего дисциплину в РККА. Еще в период обучения, находясь во втором взводе, сержант Березнев докатился до того, что из командира расчета стал 3-м номером в расчете, а комсомольским собранием был снят с комсорга в рот и исключен из рядов ЛКСМ за самовольное оставление поста в ночное время. Когда Березнева перевели ко мне во взвод, он заявил мне, что в первом и вторых взводах к нему придирались бы и были с ним несправедливы, а на самом же деле он исполнительный и дисциплинированный боец. Пусть так, решил я. Прошлого вашего я не знаю. У меня вы новый боец, и каким вы себя покажете, таким я вас и буду считать отныне. Однако сразу же на другой день после нашей беседы Березнев уснул на посту, отказался выполнять приказания командира расчета и допустил еще целый ряд нарушений дисциплины. В дальнейшем поведение красноармейца Березнева не только не улучшилось, но в силу ряда обстоятельств стало просто-таки нетерпимым. В особенности на марше, после прорыва немецкой обороны в районе Варка. Командира 2-го взвода лейтенанта Шитикова Березнев умудрился называть просто по фамилии, а распоряжение лейтенанта Каноненко осмеять и не выполнить. В период нахождения здесь, на левом берегу реки Одер, не было дня, чтобы Березнев не уснул на посту или же не ушел во время ведения огня с ОП. Командира своего расчета он совсем не признает, а ко мне относится издевательски и своим отношением разлагает бойцов взвода. Единственной и первостепенной заботой Березнева является сон и пища. Чувствуя известное попустительство со стороны некоторых офицеров роты, сержант Березнев разложился как боец и красноармеец до такой степени, что совершенно потерял человеческий облик. Ходит грязный, расхлябанный, и ни один боец не считает его младшим командиром в силу его недисциплинированности и разгильдяйства. Ни беседы, ни взыскания не влияют на этого человека, и поведение его остается по-прежнему возмутительным. 9 февраля 1945-го. Рысев, мальчишка, опять отстранил меня от взвода и даже замахивался на меня в присутствии бойцов, лаялся матерно. Я не ругался, а только сказал, что ничего культурного и вообще ничего лучшего от него и не ожидал. Впечатление о нем с первого раза складывается как о сопливом драчуне, мальчишке, которого побили, но который не унимается и еще лезет драться. Такое у него и лицо, и поведение, и образ мыслей. Февраля 1945. Старший лейтенант Безносов был ранен еще при прорыве Висбинской обороны. Полк отличился. Наш батальон вместе со вторым и первым отстояли в двух или трех, не помню, дневных боях с неприятелем, плацдарм за рекой Перица. Стрелки, пулеметчики, артиллеристы 45-ок и мы, минометчики, все сидели в одной траншее, единственном укрытии от вражеского огня. Больше не за что было зацепиться. Вторую траншею враг никак не хотел отдавать, а сзади, вплоть до самой реки, на протяжении 500-700 метров не было места, которое бы не простреливалось неприятелем. Вся артиллерия, вся техника была сосредоточена на восточном берегу реки Перица, и батальоны были лишены локтевой связи с поддерживающими подразделениями. Это создавало для нас критическую ситуацию. Противник обладал господством в местности, имел при себе артиллерии и пресловутых «вонюш», которые все время изматывали душу своим воем и скорым гулом разрывов. Танки непрерывно ревели в 100-200 метрах от нас. Самоходные орудия подходили вплотную к нашей траншее. 16 февраля 1945-го. Говорят, на Одере есть один Франкфурт, другой на Майне. Но зато в Шей, сколько их развелось у меня за дни пребывания в Германии. Ни в Польше, ни в Бессарабии, ни у нас в России у меня еще не было такого количества вшей. Теперь их у меня столько, что они ползают по телу, как поросята на германском подворье. И маленькие, и большие, и совсем здоровенные. В одиночку, вереницей. Наверное, съедят. Носить их на своем теле совершенно невыносимо. И это испытание представляется мне более хлестким и изощренным, нежели боевое. Прямо хочется кричать до хрипоты и рвать на себе волосы. Все тело в синяках от укусов этих гадких, опасных насекомых. Белье не менял с декабря 44-го года. Оно все грязное и уже рвется. Вши прогрызают его, и на теле остается свернутая в комки вата. Сейчас стоим на месте. Квартиры все обследованы солдатами, и нет подходящего белья для перемены. Нижнее белье получил старшина на всю роту, но когда начался обстрел, он находился тогда у дамбы на Одере, и звонюш, старшина бросил все и драпанул от подводы. Тем временем белье украли. Баню устроить сейчас нельзя, не до этого. Плацдарм наш очень небольшой, но исключительно важный для всего развертывания военных действий. Поэтому от нас требуют и даже просят Берзарин, Жуков, во что бы то ни стало удержать завоеванное. Погода здесь капризная. Почти ежедневно идут дожди. Снега нет, и грязь непролазная заляпала всю землю. Тепло, как весной. На Одере тронулся лед, снес переправу и понес ее обломки вверх по течению. Связь с правобережьем прервана. Так обрываются наши надежды, наши мечты и желания поскорее наступать, пробиваться на оперативный простор, брать Берлин схода и завершать за его стенами разгром гитлеровских полчищ. Все это могло очень просто осуществиться в начале. У немцев было очень мало людей и техники, в особенности людей. Но теперь враг подбросил сюда из Франции свежие резервные дивизии, и положение значительно усложнилось. Прорывать опять будет нелегко, и Бог весть, кто останется из нас живых до Берлина. Вчера расстреляли двух самострелов, так что я после ночного дежурства. Весь день был занят на судах. На моем дежурстве в штаб батальона привели бойца самострела Коляду из восьмерки нашей. Мне старший адъютант приказал следить за ним всю ночь. Отвечайте головой в случае его исчезновения. Людей мало. Один часовой был в моем распоряжении, но он стоял во дворе и вынужден был никуда не отлучаться и держать под личным наблюдением преступника. Сразу поутру его судили и расстреляли за сараем нашего двора. Другой самострел — лейтенант. Первый раз слышу, чтобы офицер стрелялся из-за трусости. Левую руку прострелил себе. Молодой, награжденный орденом Красного Знамени и медалью за оборону Сталинграда. Награду у него отняли, имущество личное конфисковали, самого лишили всех льгот и расстреляли, как собаку. Жалко не было ни одного, ни другого, но переживания их передались мне. Особенно в последний момент, когда комендант приказал конвоирам: «По изменнику Родины огонь!» Он крепко зажмурил глаза, весь сжался, и в ту же минуту три автоматные пули едко впились ему в голову. Он рухнул наземь, обливаясь струйками хлынувшей крови. Позже начальство ушло получать ордена. Подумать только, какая несправедливость! Вместе участвовали в боях, вместе переживали в одинаковой степени остроту событий, причем Рысев и Шитиков половину времени «болели» в кавычках, и их наградили орденами Отечественной войны, а мне — дудки. А ведь на плацдарме раньше всех занял ОП, я на передней линии, один из роты и нашего батальона. 5 дней пробыл со своим минометом, пока накануне самого штурма батальон и рота явились на передок. Ни одного человека не потерял, вплоть до Одера.